Глава 10. К теме моего обучения мы больше не возвращались. Что к лучшему? Я не планировала менять решение, чего бы оно мне не стоило. Алайна оказалась чудесной рассказчицей. Она поделилась со мной не только историей замка и мира, но и драконов в целом. В ответ я с удовольствием рассказывала про свой мир и песчаное королевство. Вспоминала смешные истории и случаи из учебы. К моменту, когда мы вернулись в столовую на ужин, я еле переставляла ноги. Замок оказался огромным. Сотни коридоров и мелькающих драконов. Дружелюбные улыбки и нескрываемый интерес молодых особей. От последнего мне отчего-то становилось немного нервно. Раньше я как-то не обращала внимания на интерес противоположного пола, но после слов Дамира стала более внимательной. За это теперь и расплачивалась, то и дело натыкаясь на заинтересованные улыбки. В общий зал я возвращалась со спящим ифритом на руках. Мелкий успел набегаться и устать от моря эмоций и впечатлений. Теперь он сладко посапывал, прижимаясь к моей груди. Дамир, уже сидящий за нашим столом, увидев меня, заметно расслабился. На губах появилась сдержанная улыбка, а его взгляд... Он словно тонкий шелк скользил по коже, оглаживая скулы, шею и плечи. Лишь на миг замерев, чтобы впитать в себя это потрясающее ощущение, я поспешила к нему под бок. «Как экскурсия?» — спросил элитный, забирая фамильяра, чтобы устроить его в коконе из энергетических линий. «Любопытно и интересно. А как у тебя все прошло?» «Тоже весьма любопытно. Потом расскажу». «Кстати, у тебя все-таки будет сумочка и сапожки из кожи тех страшилищ, если ты не передумала». «Ты вернулся туда из-за меня?» — спросила с легкой запинкой, глядя в синеву мужских глаз. «Не могу ни в чем отказать своей прекрасной невесте», — улыбнулся Дамир, легко касаясь губами моего виска. «Все. Я поплыла. Официально заявляю, что мужчинам нельзя быть такими милыми. Это приводит к странным реакциям в животе, учащенному дыханию и предвлюбленному состоянию. А влюбляться в господина Исофиля категорически нельзя. Но как устоять, если он все для этого делает?» К концу ужина количество драконов за нашим столом значительно увеличилось. Всем было интересно пообщаться с попаданцами и узнать про другой мир. Меня же интересовало, как нам попасть обратно. Этот момент обещал прояснить жених. Поэтому я нетерпеливо ерзала на своем месте, ожидая окончания трапезы. Но кто бы нас еще так быстро отпустил? После ужина Диверок пригласил на смотровую площадку, чтобы продемонстрировать ночные красоты Изумрудного края. Этот мир действительно прекрасен. Темное покрывало неба испещряли мелкие бисеринки звезд, собираясь в причудливые рисунки. С одной стороны сверкал краешек незнакомой планеты, подсвечивая мир нежным розовым светом. С другой — полукруг голубого гиганта с белесой дымкой вытянутого кольца, а внизу, словно юрки и змейки рек, велись потоки золотой магии. Стекая из окон замка, они расползались в разные стороны, превращаясь в реки волшебства. «Внутри нашей горы один из самых крупных источников магии. Он питает нас и наш дом, дает жизнь всему живому вокруг и помогает открывать порталы в другие миры», — тихо проговорил Страж Путей, глядя на наши зачарованные лица. «Именно благодаря его силе мы возвращаем заплутавших иномирцев домой. Вам тоже поможем, когда захотите». «И вы так просто нас отпустите?» — задала я вопрос, который мучил в течение всего дня. «Мы не чудовище, малышка, чтобы о нас не думали», — по-доброму улыбнулся дракон, глядя на меня, как на маленького ребенка. «Тех, кто приходит к нам с добром, мы встречаем добром. Тех, кто несет в мыслях тьму, выпроваживаем сразу же. Мы не хотим крови, мы устали от сражений. Жизнь в мире и спокойствии нас вполне устраивает». «Значит, никаких междоусобных расприй, никакой дележки территорий?» — спросил элитный, обнимая меня и прижимая к себе. «Бывает. Раз в несколько столетий находятся горячие головы, которым хочется мирового господства. Но надолго их не хватает. Большая власть, большая ответственность. Властители сбегают сами, и мы снова живем в мире и покое». «Интересный воспитательный метод», — хмыкнула я, покосившись на задумавшегося Дамира. «Мы долго к этому шли, ребенок. Видели рассветы цивилизации с восторгом созерцая рождение и становление народов, видели печальные закаты, окрашенные кровью и запахом пепла. Мы долгожители, но, несмотря на утекающие столетия, не разучились ценить чужие жизни. Однажды вы поймете это, дети. Вы оба». Эта оговорка заставила меня замереть и неуверенно посмотреть на Диверога. «Мы оба». Алайна говорила, что во мне есть кровь драконов. Значит, чисто в теории срок жизни будет значительно дольше, чем у людей. А Дамир? Он, получается, тоже потомок драконов? Спросить бы, но... Отчего-то мне показалось это нетактичным. Вдруг он и не знает, что кто-то из предков был крылатым. А если знает, расскажет сам, когда сочтет нужным. Успокоив себя такими мыслями, я еще некоторое время рассматривала творящееся вокруг волшебство, а затем попросилась в наши покои. Ноги после длительной экскурсии нещадно ныли и требовали отдыха. «Расскажешь, зачем тебя хотели видеть старейшины?» — спросила с любопытством, когда за спиной закрылись двери общей гостиной. «Их заинтересовал мой магический потенциал. Скажем так, я слишком хорошо владею магией даже по меркам драконов». «Не удивлюсь, если в тебе течет королевская кровь», — хмыкнула я. «Чувствуется стать и порода». Пошутила просто для того, чтобы разрядить обстановку, но Дамир неожиданно нахмурился и отвел глаза. «Серьезно?» Скрыть удивление в голосе не удалось. Вот и прояснился вопрос с драконьей кровью. «Рысь, пообещай, что ни с кем не будешь делиться этим знанием. Это может быть опасно для тебя в первую очередь», — мягко проговорил мужчина, приблизившись ко мне и опустил теплые ладони на плечи. «Да я и не планировала. Просто пошутила, но...» «В каждой шутке лишь доля шутки. Не смотри на меня так напряженно, я не собираюсь устраивать допрос. Любопытно, да, но я умею ценить личное пространство и чужие тайны». «Ты вообще очень необычная девушка», — тихо проговорил Дамир, гипнотизируя своим колдовским взором. «Чем больше с тобой общаюсь, тем сильнее восхищаюсь». «Было бы чем», — произнесла я немного смущенно, опуская взгляд на загорелую кожу, просматривающуюся в вырезе халата. «Вы напрашиваетесь на комплименты, госпожа воровка?» — с улыбкой спросил маг, а затем неожиданно прикусил мочку уха, посылая острый разряд по моему телу. «Я уже говорил, что ты очень красивая. И с каждым днем расцветаешь. Мне нравится твое чувство юмора и смекалка. Я восхищен твоей сдержанностью и тактичностью. В тебе сочетается несочетаемое, и это очаровывает». Горячие губы прошлись по шее, мягко лаская и заставляя сердце биться чаще. Легкие поглаживания поясницы спокойствия не добавляли, вынуждая прижаться к магу еще сильнее. Мне нравилось все, что он делал. Я хотела всего, что он мог дать. Странное ощущение полного доверия, но я уже призналась себе, что рядом с этим мужчиной все иначе. «Давай ложиться. День был насыщенным, а тебе стоит отдохнуть», — произнес Дамир. «Давай», — согласилась я, не в силах отвести глаза от синих омутов. «Спать ляжем вместе. Несмотря на гостеприимность драконов, я предпочитаю держать тебя под наблюдением. Как будешь готова, приходи». Спорить я не стала, хоть и немного волновалась. Ладно, чего уж скрывать, мне было очень волнительно и даже немного страшно. Почему-то совместная ночевка в лесу нисколько не пугала. Но здесь, в тишине и спокойствии уютной комнаты, на одной кровати... Набрав воду в ванну, я добавила пару капель цветочного масла и с удовольствием погрузилась в желанное тепло. Постепенно мышцы расслабились, но для полного счастья не хватало массажа. Интересно, а у драконов есть мышечные специалисты? После получаса блаженства я поняла, что дальше тянуть смысла нет. Выудив из шкафа ночную сорочку, очень далекую от приличия, я распустила волосы и отправилась в спальню к желанному мужчине. Коротко постучав и не дожидаясь ответа, я медленно просунула свой любопытный нос и замерла, разглядывая убранство покоев. Отражение моей, только в более темных тонах. Подойдя к столику, на котором лежала открытая книга, я пробежалась глазами по заковыристым строчкам. Кажется, что-то вроде теории магии. Любопытненько. «Рысь!» — негромко и хрипло позвал элитный, и я тут же развернулась к нему лицом. Память меня не подвела, подсовывая четкие картинки нашей первой встречи. Широкие плечи, безволосая грудь, упругий красивый живот с кубиками и татуировки. Мягкие штаны, единственная приличная одежда на мужчине, низко сидели на узких бедрах. Задержав дыхание, я смотрела на Дамира и не могла отвести взгляд. Он, кстати, занимался тем же. Рассматривал мое тонкое одеяние, скорее подчеркивающее, чем скрывающее. Голубые глаза потемнели до черноты, а дыхание стало тяжелым. Подойдя почти вплотную, он коснулся кончиками пальцев моей щеки. Затем погладил шею, а после кивнул на кровать. «Ложись на живот». Удивленно похлопав ресницами, я все же подчинилась. Спинки у этой сорочки, кстати, тоже не было. Устроившись на мягком покрывале, я замерла, слегка подрагивая от странного нетерпения пополам с предвкушением. Вмиг, когда масляные ладони коснулись спины, я чуть не подскочила на месте. Мягкие поглаживания разослали по телу сотни мелких зарядов, заставляя блаженно застонать. А уж когда Дамир принялся разминать мышцы, я чуть не потеряла сознание от удовольствия. Кажется, мой элитный — лучший на свете мужчина. Мой элитный. Как же сладко звучало это словосочетание. Когда тело совсем превратилось в беспомощный кисель, а ручки и ножки приятно ныли, жених прикрыл меня одеялом и лег рядом. Миг, и я оказалась у него на груди, блаженно ткнувшись носом в пахнущую хвою кожу. Подняв голову, я хотела сказать слова благодарности, но не вышло. Поцелуй, которым одарил маг, получился невероятно сладким и тягучим. Дамир ласкал неспешно, смакуя каждое мгновение и даря ни с чем не сравнимое удовольствие. И лишь когда с моих губ сорвался тихий протяжный стон, он медленно отстранился, заглядывая в мои затуманенные глаза. «Снова усыпишь или на этот раз обойдемся без крайностей?» «Что?» — хрипло спросила я, плохо соображая. «Все наши поцелуи в спальне заканчивались моим усыплением. Хотел уточнить, чего ждать сейчас», — с улыбкой в голосе ответил маг, рассматривая меня своими наглыми темными глазами. «Ты...» — выдохнула потрясенно, не зная, что сказать. «Я...» — подтвердил Дамир, а затем подался вперед, коротко целуя в губы. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Я попыталась сползти с удобной груди, но кто бы мне еще позволил?» «Неужели?» В голосе Дамира явно чувствовалась улыбка. Сначала ворвалась в выделенную мне спальню в доме Имхана и строила глазки беззащитному уставшему главе гильдии магов, соблазнила своими невинными ласками, а затем сбежала. Спасибо, что подушечку подложила и укрыла пледом. Все еще не понимаю, о чем речь. Второй раз свела с ума своим нарядом на балу. А уж про поцелуи и говорить не буду. Кстати, я оценил, что ты раздела меня не полностью. Все же при желанной девушке хотелось быть в сознании. Я... Возможно, только возможно, я бы действительно тебя не узнал. Маскировка выше всяких похвал, да и преображаешься ты профессионально. Но есть одно маленькое «но». Мое кольцо. Просто к сведению, это один из сильнейших родовых артефактов. Я способен чувствовать его на расстоянии. А я его потеряла. Так бестолково, так глупо. От этого стало неожиданно стыдно, а еще грустно. Колечко мне действительно нравилось. Простое, даже незаметное, но при этом какое-то родное, теплое. Я невольно спрятала лицо на груди мага. Расстройство по поводу потери первого трофея даже отодвинуло на второй план страх, что меня раскрыли. «Рысь, ты чего?» — обеспокоенно спросил Дамир, когда я позорно шмыгнула носом. «Девочка, в чем дело? Я тебя напугал? Поверь, я не злюсь и не собираюсь тебя обижать». Теплые ладони легли мне на щеки, приподнимая голову и ласково стирая скатившиеся слезинки. Слишком нежный жест для элитного, с которым мы знакомы всего ничего. Слишком опасный для моего душевного спокойствия. Почему ты плачешь? Я его потеряла! Выдохнула и снова шмыгнула носом, чувствуя, что вот-вот расплачусь по-настоящему. И не столько из-за кольца, хотя его было безумно жалко, сколько из-за всего случившегося. Навалилось, допекло. Не потеряла, улыбнулся маг, а затем продемонстрировал руку. На мизинце проявилась моя пропажа. Но как? Снял с тебя еще тогда в комнате с алтарем во время поцелуя. Артефакту для нормальной работы нужны магические потоки, а в Реймосе с ними проблемы. Тогда он начал вытягивать силу из тебя, задевая магическую печать. Времени объяснять не было, поэтому я забрал кольцо. Хотел поговорить с тобой позже, но как-то не задалось. «Значит, я его не потеряла?» — спросила растерянно. «Не потеряла. Даже, можно сказать, помогла вернуть законному владельцу». «Не благодари», — пробурчала я и затихла, когда маг прижал к себе, крепко обнимая. «Почему?» «А если немного конкретнее?» — хмыкнули у меня над головой. «Почему ты остановился? При первой нашей встрече ты вел себя немного напористее». «В первую нашу встречу ты производила впечатление опытной соблазнительницы, которая играет в скромность. Кто же знал, что тогда у тебя имелись совсем другие игры?» — усмехнулся маг, пощекотав дыханием волосы. «Кстати, что ты выкрала из сейфа Имхана? Раз он не поднял шум, значит, не обнаружил пропажу, либо исчезнувшая вещь не имела большой ценности. Или Имхан и вовсе не знал о том, что хранится в сейфе отца?» «Не-а», — покачала я головой, чуть отстраняясь и глядя в мужское лицо. «Я ничего не скажу». «Даже под пытками?» — коварно спросил Дамир. «Ты собираешься меня пытать? А как?» «Есть несколько интересных способов», — низким хриплым голосом произнес элитный, посылая толпы мурашек по телу. «Но о них я расскажу потом, если захочешь». Смутившись от тона и многообещающего взгляда, я струсила и решила перевести тему «Какие наши дальнейшие действия?» «Завтра попросим отправить нас домой. Я бы с удовольствием погостил здесь еще несколько дней. У драконов невероятная библиотека, но не хочу рисковать тобой». «А в чем риск?» «Они слишком пристально за тобой наблюдают. Рассматривают, хмурятся, о чем-то переговариваются. Мне это не нравится», — ответил элитный. «Их внимание имеет обоснование. Во мне есть частичка крови драконов. Кто-то из моих предков был выходцем из этого мира. Алайна сказала, что при должном обучении в детстве я бы смогла стать полноценным драконом, но, увы». «Жалеешь?» «Не особо. У меня есть семья и любимое дело, а магия, она не самое главное». «Мне сложно согласиться с тобой, рысь. Мой дар проявился в раннем возрасте, с тех пор магия для меня как воздух». «Ты точно хочешь вернуться в наш мир?» — спросила, тихонько рассматривая, как за окном течет и сверкает магия источника. «Ведь там жалкие брызги по сравнению с океанами здесь». «Возможно, когда-нибудь я бы действительно хотел сюда вернуться, но не сейчас. На мне ответственность за подчиненных, которых я и так бросил на произвол судьбы. Мне нужно разобраться с делами, творящимися в Реймосе, и найти предателей в Радане. Но главное, мне нужно вернуть домой тебя, в целости и сохранности, чтобы Камал не оторвал мне голову». «Это он может, да», — хмыкнула я негромко, за что заработала легкий шлепок пониже спины. «Спи, рыжее чудо. Уже завтра мы снова будем дома». «Угу», — отозвалась в ответ, и впервые за все время во мне всколыхнулось сомнение. «А действительно ли я хочу обратно? Туда, где Дамир — элитный маг, аристократ и самый завидный жених Радана, а я всего лишь воровка, недопрактик, только-только покинувшая гнездо. Что нас может связывать там? Моя красота — весьма сомнительная ценность. Сегодня она есть, а завтра может исчезнуть из-за несчастного случая». Это же касалось и других качеств. Столько сомнений и рассуждений всего лишь из-за одного мага, нагло ворвавшегося в мою жизнь. Но я искренне благодарна за это. И за крохотную искорку тепла, что поселилась в сердце, разгораясь от каждого взгляда на Дамира. Такие чувства, пусть не взаимные и короткие, того стоили. Утром за завтраком к нам присоединились новые лица. Всем было очень любопытно послушать новости рассветного мира. Из этого я сделала вывод, что за нашим миром присматривали не все драконы, а только избранные. Остальным же приходилось черпать сведения от иномирцев, закидывая их вопросами. Мироустройство, новые расы и народы, история и магические достижения. Их интересовало все. Охотно отвечая на расспросы местных дам, в том числе и о красавцах-магах из нашего мира, я неожиданно поймала себя на мысли, а что, если бы я могла здесь жить? Учиться магии, для которой в родном мире не нашлось места, путешествовать, знакомиться с новыми драконами и, возможно, даже встретиться с кем-то из кровных родственников. Эта мысль показалась такой заманчивой, такой необычной. Поймав на себе внимательный взгляд Алайны, я слегка смутилась и отвернулась. Прежде чем решиться, стоило обязательно посоветоваться с Камалом и Надирой. Когда вернусь, расскажу им про драконов и найду способ показать близким людям этот мир. Но прежде предстояло разобраться со свалившимися на гильдию проблемами и узнать, для чего меня украли. После вкусного завтрака и теплого прощания с драконами, Диверок повел нас на смотровую площадку, на которую мы приземлились прошлым вечером. Пока он готовил переход, специальный круг с диковинными символами и напитанными от источника кристаллами, мы с Дамиром прощались с этим удивительным местом. Рядом с элитным стояла объемная сумка с выделанной кожей. Дело осталось за малым — найти мастеров, которые смогут пошить из нее сумку и сапожки. «Рысь, пообещай мне кое-что», — тихо проговорил маг, привлекая к себе и заглядывая в глаза. «Когда вернемся в наш мир, не бегай от меня». «Да я и не собиралась», — фыркнула насмешливо, а сама смутилась. «Ведь именно это я и планировала делать. Все, что происходило между нами здесь же и должно остаться. Но не пара мы, чтобы по этому поводу не думал сам господин Исафиль. Всю ночь я размышляла над этим и поняла, что для нас обоих так будет лучше». И ему не придется меня стыдиться, выкраивая редкое ночное время для встреч. А мне? Мне не придется лечить разбитое сердце. Как ни крути, всем хорошо. Разумом я это прекрасно понимала, но вот душа... «Я хочу, чтобы ты кое-что взяла». С этими словами Дамир протянул мне свое кольцо. Тот самый тонкий и неприметный ободок, который так мне приглянулся. Прежде чем я успела что-то сказать или возразить, он надел артефакт мне на безымянный палец левой руки. Колечко тут же подстроилось под нужный размер, а затем и вовсе растаяло. Я тут же потерла место, где отчетливо ощущался инородный предмет, и с облегчением поняла, на месте, но прячется. «Зачем?» «Это маячок и защита. Если тебя снова решат похитить, мне будет легче отыскать свое несносное чудо», — тепло улыбнулся маг. «Не твое, вообще-то», — пробурчала скорее из чувства противоречия, хотя внутри от слов элитного все запело. «Значит, мне нужно постараться, чтобы это изменить», — еще шире улыбнулся Дамир, а затем коротко поцеловал меня в кончик носа. «Дети, если вы готовы, то я открываю переход», — напомнила себе Диверок. «Готовы». Встав в круг, так и не размыкая рук, мы посмотрели на стража путей, ожидая дальнейших распоряжений. «Если однажды все же решите вернуться, вам стоит только позвать нас. Любой из старейшин откликнется на зов. Вы — желанные гости моих земель и нашего мира. Как и ты, последний из драгонов». «Не последний», — неожиданно произнес Ифрит, слезая с рук Иверины и заходя в круг следом за нами. «Там, в другом мире, у меня остались братья и сестры. Я не могу рассказать всего, но если получится... «Высвалю их и вилну домой. Обессаю». Заявление мелкого произвело впечатление на старших драконов, и они принялись переглядываться. Я же задумалась, вспоминая ту шкатулку, из которой вывалился кристалл с моим фамильяром. Значит, все те артефакты были темницей для драконов, запертых в далеком прошлом? Теперь понятно, почему некто неизвестный так хотел ими завладеть и вынудил одного из лучших воров предать свое гнездо. «Мы будем ждать вас», — кивнула хранящая память, и в ее взгляде, как мне показалось, вспыхнула надежда. Помахав на прощание драконам, оказавшим нам столь радушный прием, я подняла на руки Ифрита, прижалась к Дамиру и... Мир засиял. Нас окутало золотым свечением. Не слепящим, но очень теплым, солнечным. Затем пришла невесомость, позволяя почувствовать себя крошечной песчинкой в реке Вечности. Границы миров словно раздвинулись для нас, позволяя без проблем переместиться из одного места в другое. Когда свечение угасло, оказалось, что мы находимся недалеко от Радана. Солнце только-только скатилось за горы, позволяя полюбоваться низким звездным небом и алеющими разводами заката. «Мы дома!» — улыбнулась счастливая и повернулась к замершему элитному. «Что-то не так?» «Странно ощущать себя, как прежде. Очень жаль, что наш мир не принял великий дар, который так щедро предложили драконы». «Да, жаль. Но я верю, что однажды все изменится, и найдутся короли, которые смогут снова соединить наши миры». «Обязательно соединит. Вас, Моснад Тазылань, с этим вы думаете?» — многозначительно произнес Ифрит и сполз с моих рук, отправляясь в самостоятельный полет. «Надеюсь», — улыбнулся Дамир, а затем мы вместе пошли к городским стенам. Буквально пару часов спустя я сидела в кабинете атамана. Первым делом поинтересовалась судьбой сестры и остальных спасенных девушек. Хоть с ними и находилось несколько элитных магов, путь через пустыню оставался не близкий, а похитители наверняка отправились в погоню. Мое сердце все это время было не на месте, переживая за Надиру. Тепло улыбнувшись, атаман заверил, что все они здоровы и в безопасности, хотя до Радана добрались не без происшествий. Да и наше исчезновение с главой гильдии несколько дезориентировало его подчиненных, но свою задачу они выполнили. Счастливо выдохнув, я откинулась на спинку кресла, готовая поделиться историей своего похищения. А потом элитный, невозмутимо попивая чай, отвечал на вопросы главы гильдии воров. Мог проигнорировать, все же атаман не имел над ним никакой власти, но остался ради меня. Этот жест был очень приятным и не укрылся от хмурого взора Камала. «Атаман!» — после короткого стука в дверь к нам заглянул господин Анис. «К вам пожаловал бывший глава гильдии магов. Прикажете пустить?» «Да, пусть войдет», — кивнул господин Назар, бросив на Дамира быстрый взгляд. «Думаю, твой наставник имеет право знать обо всем, что произошло в другом мире». Дверь распахнулась. Окинув каждого из присутствующих цепким взглядом, мужчина подошел к поднявшемуся Дамиру и приветственно похлопал по спине. «Я рад, что ты вернулся», — радушно улыбнулся господин Сидар, а затем неожиданно схватился за грудь. Из распахнутого халата он извлек кулон, ярко мерцавший алым светом. Недоверчиво посмотрев на него, маг медленно повернулся ко мне и окинул неверящим взглядом. «Ясмина?» Голос мужчины прозвучал тихо и хрипло. «Да». Медленно приблизившись, он замер напротив и протянул руку к распущенным волосам. Удивительно, но после посещения мира драконов они неожиданно стали темнеть. Рыжий цвет постепенно уступал место рубиновому, и я не знала, насколько это долгий и обратимый процесс. «Аскар, что это значит?» Камал встал рядом со мной, слегка загораживая плечом от пристального внимания бывшего главы гильдии магов. «Помнишь, около 10 лет назад, когда я управлял гильдией в Реймосе, мою жену и дочь похитили?» Вопросом на вопрос ответил господин Сидар, не сводя с меня взгляда. «Я думал, что потерял их, но сейчас...» «Не понимаю», — нахмурилась я, глядя на протянутую мужскую руку. «Мина, моя девочка, доченька»,